послание Якова мы читаем, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Что значит смирение, подумай о том, что значит покорно идти за Христом. Понять-то несложно, но в жизни потом смиренье явить трудно нам под крестом. Иди шаг за шагом, не можешь ползи, ведь там впереди, за крутым перевалом, блаженство, покой, благодать для души. Христос обещал, разве этого мало? Господь дорогой, помоги нам пройти крутые подъемы, ущелья и скалы. Любовью своей поддержи на пути, не дай нам свернуть на равнины обмана. Любовью своей поддержи на пути, не дай нам свернуть на равнины обмана.